Елена молчала, не поднимая глаз от своей чашки. И вдруг ощутила на запястье тепло его руки. «Так что же произошло, Елена, милая?» — услышала его голос. «Это правда, что ты меня уже не любишь?» Она подняла на него глаза, полные слез, как у обиженного ребенка. «Ты еще спрашиваешь, зачем? Какое это имеет для тебя значение теперь?» «А что изменилось теперь?» «Главное, что она тебя любит». «Кто она?» «Ты знаешь, кто». «И все-таки?» «Та, что подарит тебе ребенка». «Кого подарит?» «Чтобы разыграть такое недоумение, нужно быть весьма искусным актером». Елена вдруг разозлилась, слезы высохли. «Ребенка подарит, вот кого! Разве Вита не говорила тебе, что ждет от тебя ребенка?» «Вита? Станешь прикидываться, что не знаешь такой?» На его скулах заходили желваки. «Нет. Почему же знаю? Теперь все знаю». «Что она тебе наговорила?» «Не пойму, отчего ты злишься. Правду наговорила». «Вита и ребенок? Но это же невозможно!» «Перестань! Нет! Я абсолютно точно тебе говорю, невозможно! Вита не тот человек, чтобы скрывать такие вещи. И, конечно, не из тех, что заводит ребенка, не договорившись с отцом, уж я-то знаю». «Знаешь? Ты все знаешь. Встречался с ней, приходил ко мне». «Уже не встречался». «Может быть, вы вообще не были в близких отношениях? Ты это станешь говорить?» «Послушай, это несерьезно. Мы же с тобой договорились. Не выяснять, кто с кем был в близких отношениях до нашей встречи. И ты нарушаешь уговор». Елена смутилась, закусила губу, глотнула душистого чая и заплакала, чувствуя, как вместе со слезами выходит копившаяся горечь, обида. Вошла Татьяна Алексеевна, на ходу промокая носовым платком глаза. «Читаю письма и реву, как дурочка», — сообщила она. «А вы тут, кажется, ругались? Перестаньте, нельзя так долго выяснять отношения. Дмитрий Павлович, голубчик, не сердитесь на нее. Уж так она устроена. Хоть бы раз меня послушалась в серьезном деле. Может быть, она вас станет слушаться. Дай-то Бог. Елена, перестань дуться сейчас же. Ты похожа на мышь из вашей лаборатории. И не реви, этого еще не хватало. Я хочу, чтобы в моем доме настал мир. Поцелуйтесь сейчас же. Слышишь, Елена? Упрямая девчонка, неужели ты на этот раз меня не послушаешься?» Елене пришлось послушаться. Хоть раз в жизни. В Эмске Дмитрий ожидал приятный сюрприз. Ключи от двухкомнатной квартиры, которую он строил за свой счет. Полдня ушло на поиски грузовика, на котором он собирался перевезти свой небольшой скарб. Стоя у входа в общежитие в ожидании машины, Дмитрий рассеянно наблюдал, как к тротуару подрулил пегой масти Мерседес с личностью неопределенного цвета кожи за рулем. В девушке, выбравшейся из автомобиля, он к немалому изумлению узнал Виту. Ему казалось, что она появилась из далекого прошлого. Столько событий прошло со времени их последней встречи. И сколько седых волос добавилось у него из-за ее выходки. Но теперь, как ни странно, он не чувствовал к ней ни малейшей неприязни. Что было, то прошло. Кроме того, по-своему она тоже пережила личную драму. Счастье, обрушившееся на него, перевесило старые счеты. Водитель Мерседеса помахал Вите из окошка и укатил. А Вита, стремительной, как всегда, походкой, направилась к общежитию. Резко отпрянула, увидев Дмитрия, который стоял у входа и улыбался. Попятилась назад. «Не подходи ко мне», — — быстро заговорила она. — Я сейчас ушу занимаюсь. — Правда? — он продолжал улыбаться. — А это не повредит тебе в твоем положении? — В каком положении? — В очень интересном. Вита, тонко чувствовавшая настроение своего прежнего возлюбленного, поняла, что угрозы не существует. Рассмеялась, видя улыбку Дмитрия. — Ха! Ты про эту шутку? Ловко я разыграла твою графиню, да? — Попалась бы ты мне раньше, сразу после своего розыгрыша. — Нет, правда, она глупенькая сразу поверила. Хоть бы справку потребовала. Нет, правда, я не думала, что она такая легковерная. Хотела потом позвонить, сказать, что пошутила. Да не до того было. Роман начался. Дмитрий не сразу обратил внимание на ее последние слова. Был занят своей мыслью. «Не бойся и не применяй ко мне свои приемчики. Я уже не сержусь». «Но как же у тебя хватило нахальства?» «А как у тебя хватило нахальства, — перебила она, — затеять роман с графиней в то время, когда у тебя была я?» Положительно, такую женщину, как Вита, было невозможно переспорить. «Все же я не понимаю», — опять начал Дмитрий. «И никогда не поймешь, не старайся. Твоя графинюшка тоже может отколоть коленца. Еще увидишь. Вы что, поженитесь?» «Может быть». «Ну что ж, поздравляю, ваше сиятельство. Желаю счастья в личной жизни и поместье под Тамбовом с крепостными. В общем, я тебя прощаю, — великодушно заявила она, — только потому, что я тоже выхожу замуж за Мигеля. У него кофейная плантация в Эквадоре. Через 3 дня улетаем». «Так это был твой жених?» — кивнул Дмитрий в ту сторону, где скрылся Мерседес. «Так и не понял, какого он у тебя цвета. Индеец, что ли? Ха! Так вы еще и расист, граф Залесский?» — парировала Вита. «Ну ладно, можешь поздравить меня. Целуй в щечку. Пришлем к Рождеству баночку кофе». «Желаю тебе счастья», — совершенно искренне произнес Дмитрий, поцеловав ее в губы.